Спасибо всем, кто собрался сегодня в Соборском центре, потому что мы именно сегодня не просто начинаем одну из наших дискуссий, а начинаем большой общий цикл, который мы будем, я надеюсь, если все пойдет хорошо, то в течение целых 3 лет делать вместе с Вольным историческим обществом, и он будет посвящен самым разным аспектам нашей, а может быть и нашей российской, а может быть и мировой истории, но и, конечно, в общем, как это обычно бывает в Соборском центре, мы будем говорить не только о чисто о предметах, связанных с исторической наукой, но и о том, как это соотносится, связано, какие могут возникать параллели с разнообразной общественной, социальной, ценностной, в первую очередь, проблематикой, которая актуальна для нас сегодня. Вот. А ведущим этого цикла будет член Вольного исторического общества и научный редактор Политру Борис Долгин, который представит сегодняшнюю дискуссию ее участников. Борис. Добрый вечер. И это действительно будет совместный, как надеемся, проект Вольного исторического общества, некоторого объединения исследователей, преподавателей, сотрудников структур, которые находятся рядом с исторической наукой, или не совсем исторической наукой, но историческим знанием, историко-филологическим, историко-языковеческим и так далее, Вольным историческим обществом. И Соборским центром, который стал давно уже одной из базовых таких площадок дискуссий, как общественных, так и просветительских, иногда где-то на пересечении. Не могу сказать, что сейчас уже есть точный план, точный набор дискуссий. Есть некоторый проект, который дальше адаптируется под приезды и отъезды потенциальных участников. Надеемся, что все это будет интересно. Это будет зафиксировано на видео, если будет, возможно, будет стенограмма, надеюсь, если они будут опубликованы. Задача сегодняшнего нашего разговора – попытаться разобраться в том, как использовалась историческая тематика и практика, и научная некоторая практика, и образовательная практика историческая в формировании идеологии, но на достаточно конкретном материале, на материале борьбы с норманизмом. В какой степени мы здесь имели дело с реальной научной дискуссией, в какой степени с какими-то паранаучными идеологическими сюжетами, которые возникали снизу, а в какой степени с государственной политикой и как, собственно, эти сюжеты с этой политикой могли быть связаны. Но, еще раз, мы будем говорить не столько о каких-то абстрактных сюжетах теории исторической политики и так далее, мы будем говорить о конкретных материях, о том, как работали с норманизмом, с концептом норманизма, был ли норманизм или не было норманизма, почему одним ученым прикрывали кислород, другим не очень прикрывали, как формировалось, как это попадало в школьные учебники и так далее. Мы сегодня работаем в таком немаленьком составе. Здесь можно за одним столом со мной увидеть двух очень известных специалистов, члены Вольного исторического общества, с, в каком-то смысле, очень разным происхождением, таким субдисциплинарным происхождением, потому что понятно, что историческая наука, она очень разнообразна. Нам даже пеняли в комментариях к сообщению о намечающейся дискуссии, что вот отсутствует такая-то субдисциплина, и мы это тоже учили. Но здесь у нас тоже присутствуют представители разных субдисциплин. Федор Борисович Успенский, такой представитель, можно сказать, историко-филологического направления, идущий во многом от ономастики, с одной стороны, от каких-то сюжетов из нее исходящих, с другой скандинавист, русист, еще много кто. И Игорь Николаевич Данилевский по происхождению источниковед. Это очень, это тоже очень, и то, и другое, на самом деле, нас отсылает к тому, как историческая наука работает. Она не получает никогда факт в готовом виде, она всегда работает с источником, а вот в этом источнике мы видим либо там, не нечто, что дальше разбирается иногда, источник как таковой, либо начинаем работать с именами и так далее. Но это не все участники нашего сегодняшнего разговора. У нас будет по скайпу включение Олега Львовича Губарева, человека, который последние годы занимается изучением феномена антигуманизма. Он живет в Петербурге, как я понимаю, готовится в издательстве «Новое литературное обозрение» его книга, посвященная близким сюжетам. И у нас, и я позволю себе начать наш сегодняшний вечер с небольшого выступления, но в письменном виде я его прочитаю, два Савелича Клейна, одного из исследователей, которые с одной стороны занимались рефлексией по поводу нормандского вопроса, а с другой стороны человека, которого пытаются объявить чуть ли не главой современного норманизма, постулируя факт наличия норманизма и какую-то иерархичность его построения и так далее. Вот начну я, собственно, с него. Регламент у нас будет достаточно простой. Вот я не знаю, сколько займет сам текст. Думаю, что примерно столько же, сколько выступлений, может быть, чуть меньше. Но я думаю, что первые выступления могут быть порядка 10-15 минут. Дальше может быть какие-то элементы диалога, и можно будет как-то включаться вопросами, репликами в разговор, естественно, организованно, с помощью микрофона, иначе просто бессмысленно. Итак, что пишет, представим себе, что Лев Самойлович выступает. Меня действительно мои оппоненты называют главнокомандующим, фельдмаршалом и даже конунгом отечественных норманистов. Это оппоненты из лагеря немногочисленного, но имеющего широкую аудиторию фанов. Они имеют в виду лидера, но это не так. Во-первых, среди тех, кого они кличут норманистами, есть гораздо более влиятельные исследователи этой проблемы. В Москве Мельников, Петрухин, Назаренко, Джаксон и другие. Смешно считать, что я ими командую. Мои ученики, специализировавшиеся по этой тематике, знают по ней гораздо больше меня. Да и нет такого организованного воинства. Я просто, возможно, безрассудно выступил по ней в те годы, 65-й год, когда многие предпочитали помалкивать, поэтому стал заметен. Здесь Лев Семенович отсылает к одной из известных в историографии дискуссий, где он действительно был одним из зачинщиков с одной стороны, и к своей книге «Спор о варягах», которая была написана тогда, а издана была спустя уже более чем 40 лет, но продолжу. Во-вторых, из более 40 книг, которые я написал за свою жизнь, варяжской тематике посвящена одна. Одна сороковая моего книжного творчества. Я не нормановед, не скандинавист и не медиевист. В археологии моя основная специализация – бронзовый век и теоретическая археология. Но как теоретик и методолог, я, возможно, имею шанс заметить то, что не замечают люди, глубоко вошедшие в частную проблему. Иногда издали виднее. Видны не только деревья, но и лес. Вот глядя на этот весьма дремучий лес, я заметил в нем некие контуры, которые позволили мне найти для себя определенную позицию. И главным своим достижением я считаю то, что в книге «Спор о варягах» я структурировал трехвековую полемику, наметил в проблеме основные устои и поместил все аргументы в эту схему, дойдя для каждого его места и значения в споре. Теперь незачем изобретать велосипед. Посмотри, нет ли уже твои мысли в разработанной системе. И для новых аргументов, будь они появятся, нетрудно найти место. Вероятно, систему можно усовершенствовать, но основа есть. Почему еще я отвергаю свое командование норманистами? Не только потому, что нет такого воинства, но и потому, что нет и не было никогда норманизма в науке. Не было никакой зловредной и унизительной для русского народа теории. Спор о варягах – это не теоретический спор, а спор о фактах. Были они в истории или нет? Приходили норманы в славянские земли и сыграли здесь заметную роль, так же, как приходили они в Англию, Францию и другие страны, или нет? Антинорманисты отвергают все свидетельства массового участия скандинавов в нашей древней истории. Письменные, археологические, эти факты им не нравятся. Они заменяют эти факты некой теорией, с которой воюют. Пресловутая нормандская теория – это фикция, изобретенная антинорманистами для запугивания и обвинения ученых, осмеливающихся подтверждать те факты истории, которые антинорманисты считают невыгодными для современной политики, унизительными для русского народа. Будь татарская ига или сдача Москвы Наполеону подальше от нас, туманнее, меньше снабжены источниками, эти фанаты и эти бы факты отрицали. Они увидели, заподозрили за признанием фактов о норманнах некую зловредную антипатриотическую теорию об исконной несостоятельности русского народа и стали ее преследовать и опровергать. В своей книге «Спор о варягах» я сформулировал по пунктам эту выдуманную теорию. Это 7 пунктов и только выводное положение одиозно, что русские не способны создать свое государство и свою культуру, а предшествующие притянуты к нему за уши. Никто из тех ученых, которых обзывают норманистами, не формулировал никогда такую теорию. Это подозрение без фактического подтверждения. Нет норманизма. Все, вот антинорманизм есть, он существует уже 3 века, но не столько как научное течение, хотя он представлен в науке тоже, сколько как идеологизированная тенденция. Из того, что норманы завоевывали в Англии и Франции изрядные земли, а французы и англичане не создавали антинорманизма, антинорманизм есть только в России. Ясно, что антинорманизм, как идеологизированная тенденция, это тенденция националистическая. Основа этой тенденции ясна. Это комплекс неполноценности и уязвленности, сложившийся у нас по причине давней и длительной отсталости России в ряде отношений от природных государств Запада, а ныне и Востока. Не во всех отношениях, но во многих. И стремление найти компенсацию хотя бы в древнейшей истории, в которой мы должны быть самыми великими и красивыми. Как положения, называемые норманистскими, так и могущие сойти за антинорманистскими, порой высказываются исследователи без всяких воинственных амбиций и партийной ангажированности, по спокойному взвешиванию фактов и по продуманным методам. Нет оснований причислять их к той или иной секте. Таких исследователей легко узнать по отсутствию взвинченности, азарта, по строгой методике, по уважительному и спокойному разговору. Но когда те или иные авторы притягивают факты за волосы, прибегают к ненаучным и антинаучным методам и принципам, к политизированным выпадам, приходится вести и острую полемику. Это был Лев Самуилович. Должен сказать, что введение к его книге вполне доступно в онлайне, в принципе, я думаю, что и сама книга находима. Коллеги, кто бы хотел начать? Да, Федор Успенский. Надо включать. Да, лучше так. Что это, зачем это, почему и в какой, где здесь наука, где здесь... работа с наукой из вне научных оснований. Под словом «здесь» вы имеете в виду в общую ситуацию в целом? Нет. Или послание вас? Я имею в виду историю с норманизмом, антинорманизмом. Ну, мне кажется, что история с норманизмом, антинорманизмом в общем, с самого начала попало, с момента своего возрождения попадает во вненаучный контекст и продолжает в нем жить в сфере идеологии, политики. И поэтому тема сегодняшней дискуссии совершенно оправданная. Единственное, что там, мне кажется, а может быть это и не так, но пока мне кажется лишним слово «дискуссия», потому что, как я представляю, мы с коллегой Игорем Николаевичем думаем о том материале, которым мы занимаемся, не то чтобы одинаково, наверняка различно, но более-менее в одном направлении. И многое из того, что было прочитано из слов Льва Самуиловича, конечно, вам не вызывает живого отклика согласия, с этим трудно не согласиться. Вместе с тем, ну, я бы, конечно, всячески поддержал тезис о том, что нет норманизма, а есть только антинорманизм. Наверное, так и есть, действительно, потому что, если говорить об академической среде, академической сфере, то я бы сказал все-таки, что те, кто считаются норманистами, никак это не декларируя, в общем, в целом принадлежат людям спокойным, довольно взвешенно думающим и не всегда, как Лев Самуилович, бросающийся в острую полемику. Тогда как норманисты скорее характеризуются некоторой околтелостью и свирепостью. Антинорманисты, я оговорился, конечно, да. Антинорманисты характеризуются некоторой свирепостью и такой, ну, в чем-то даже агрессивностью. Хотя я бы не недооценивал этой свирепости и агрессивности вообще, когда на тебя набрасываются, это не всегда так уж плохо. Иногда вдруг выясняешь, что ты умеешь отбиваться. Это полезно для таких-то вещей. Так или иначе, мне кажется, что мы все-таки в основе нашей сферы академической деятельности, в основе гуманитарного знания лежит, прежде всего, ну, может быть, два параметра. Я сейчас говорю не о таланте, не о работоспособности, а я говорю скорее о двух составляющих, о здравом смысле, о вкусе. И вот мне кажется, что обе эти черты, как правило, отсутствуют в лагере антинорманистов. Во всяком случае, всегда, когда я пересекался или сталкивался, в основном в печатном виде, с этой партией, то это бросалось в глаза. Не могу сказать, что я не так уж владею этими составляющими, здравым смыслом и вкусом, но, ну, по крайней мере, мне кажется, что из тех, так сказать, норманистов, которые были перечислены здесь, как большинство, все-таки обладает, и тут не вижу, ну, так сказать, не все из тех, кого перечислил Лев Самуилович, являются на самом деле норманистами. И не хотелось бы только в рамках создания искусственной дискуссии, потому что радикализировать какие-то рамки, можно, например, ввести это разграничение. Но, ну вот, некоторые из коллег, например, в какой-то проблематике, безусловно, стоят на позициях норманизма, хотя и очень критических, но признают, что, скажем, это касается, например, этимологии названия Руси, но признают при этом, что пока, в общем, такой нескандинавской этимологии не находится, хотя критикуют и критикуют здравую этимологию скандинавскую. Другие в силу каких-то причин более однородны, что ли. Не испытывают какой-то гамлетовской рефлексии насчет этой темы. Мне кажется, вообще говоря, что сегодня, это сегодня длится последние, ну, скажем, лет 20 вообще-то, вполне наступила такая благодатная пора, когда вот как раз от дискуссии норманистов и антинорманистов вполне с чистой совестью можно отвлечься, потому что ничто ничему не мешает. Все-таки мы можем заниматься сейчас свободно тем, чем мы занимаемся. Скажем, мой интерес к древнерусскому материалу специфичен не потому, что я по своему изначальному образованию, действительно, как вы сказали, я скандинавист, и вижу что-то, может быть, не в искаженном свете, но из скандинавской перспективы, так сказать, или в скандинавской перспективе, какие-то проблемы и темы, актуальные для русской истории, мне видится сквозь призму скандинавских источников, скандинавского языка. Но поэтому тот факт, что у меня есть некая презумпция норманиста, тот факт, что я все-таки считаю, что влияние скандинавов на ранние этапы русской истории, древней русской истории было чрезвычайно большим, заметным и до сих пор поддающимся улавливанию, ну, как-то было бы странно, если бы я от этого отказался. Впрочем, вот, может быть, русисты, те, кто смотрит на эти проблемы с русской точки зрения, может быть, считают иначе. Вот я, для того, чтобы начать диалог, вот, был бы рад узнать, что думает на этот счет Игорь Николаевич. Во-первых, я присоединяюсь практически ко всему, что сказал Федор Борисович. И Лев Самуилович, потому что у нас принципиально взгляды не расходятся. Я в силу специфики своей работы, меня интересовали вот истоки всего этого. И первым антинарванистом у нас был, естественно, Михаил Алексеевич Ломоносов. Но этот антинарванизм не носил политического характера до определенного момента. Он просто написал донос, попросту говоря, на лекцию, которую должен был прочитать Миллер. Это празднует из-за именинства Елизаветы Петровны. И конкурирующие, так сказать, две лекции, обе на латыни, и Миллера, и Ломоносова. Причем лекцию Миллера дали на рецензию Ломоносову и Третьяковскому. Третьяковский написал очень положительную рецензию, а Ломоносов написал реляцию на высочайшее имя, в которой говорил, что если бы господин Миллер владел бы русским языком, он бы нашу историю такой несчастной представил, какой ни одна история самого несчастного народа представлена не была. К сожалению, подтвердить или опровергнуть это невозможно по одной простой причине. После годового разбирательства в Академии лекция была уничтожена. И мы ее содержание знаем только в пересказах. Причем в разных пересказах, реплики какие-то там, письма самому Миллеру, вот то, что писал Ломоносов. И сделано это было Ломоносовым, насколько я понимаю, не столько из политических соображений, сколько из личной неприязни к Миллеру. Ломоносов не был германофобом, но с Миллером у них были ужасные личные отношения, и там разборки были вплоть до рукоприкладства, на что жаловался сам Миллер. И, так сказать, это носило такой личностный характер. Ну а результат известен, в общем-то, Миллер был переведен в адъюнкты, ему 4 раза, по-моему, сократили жалование. Вот, лекция была уничтожена, а писать историю России, как очень язвительно написал Шлёцер, было поручено адъюнкт-химику Ломоносову. Ну, он ее и написал. Собственно говоря, с этого начинается антинарманизм, потому что все, так сказать, реплики в адрес Миллера, они были именно такого плана, что нет, это все наше. Ну, понятно, что у Ломоносова были свои взгляды на историю. Хотя он отказывал в таких взглядах Миллеру, который, в принципе, просто пересказал исследование Байера, очень аккуратно проводившее, насколько это было возможно в то время, исследование древнерусского летописания. И, в общем-то, ничего страшного он не писал. Потом этот спор как-то сам собой затих, не только в связи со смертью Ломоносова, но и в связи с тем, что на престол вступила Екатерина Великая, и говорить о том, хорошо ли нет приглашать немцев на русский престол, стало неактуально. Потом этот спор периодически всплывал, опять затухал. В 19 веке, когда Василий Осипович Ключевский готовился к своей, я не знаю, как правильно назвать, инаугурационной речи, значит, к лекции своей, он написал, что вообще нормандский вопрос – это патология общественного сознания. Никакого отношения химический состав крови первого князя не имеет к тому, как образовалось государство и почему. Потом это как-то так все тихо-тихо-тихо увидало, и если мы почитаем работы, скажем, Бориса Дмитриевича Грекова, Владимира Васильевича Мавродина, изданные в 40-м, в 36-м году, они пишут, что да, скандинавы играли заметную роль. Но если мы посмотрим их же работы после 45-го года, мы увидим, скандинавы никакой роли не играли. Состав источников не изменился, изменилась политическая ситуация, потому что это был один из тезисов, который использовался в частности фашистской пропагандой в том плане, что славяне – это народ, который не может создать своего государства. Дело дошло до того, что первое посмертное издание Киевской Руси Грекова, оно было отредактировано, там были изъяты некоторые цитаты. Цитата из Маркса, потому что Маркс оказался норманистом. А это было очень плохо, тут низкопоклонство перед Западом и так далее, и так далее, и так далее. И опять пошла эта волна вот с 40-х годов, со второй половины, и докатилась она фактически до 80-х годов. Когда признание, в общем-то, того, что норманы сыграли существенную роль в образовании древнерусского государства, а иначе быть не могло, это были профессиональные военные, время формирования государства как раз то самое, когда эти вооруженные отряды играют колоссальную роль. Все это завершилось тем, что, если не ошибаюсь, в 1988 году вышел замечательный совершенно сборник, в котором приняли участие польские исследователи, немецкие исследователи, шведские исследователи, советские исследователи, скандинавы и Русь, где все точки над «и» вроде бы были расставлены. Да, скандинавы присутствовали, да, они сыграли существенную роль, это говорит археологический материал, об этом говорят и письменные источники, об этом говорят скандинавские саги. Ну, как и во многих других государствах. Собственно говоря, то, что сказал Лев Самойлович насчет комплекса этнической неполноценности, это абсолютно точно. Потому что, если мы начнем перебирать, ну, практически у всех государств, которые зародились в Средневековье, были иностранные предводители. Ничего страшного в этом не было. И меня вообще убивает эта история с Рюриком. До сих пор бьются, кто это такой, пытаются сопоставлять его там с Рюриком Фрисландским или Гутландским. Но давайте вспомним летописи, которыми мы располагаем, они создаются, ну, в лучшем случае, эти тексты в 30-е годы 11 века. Через 200 лет после того, как якобы было это самое призвание и так далее. Ясное дело, что мы имеем дело с легендой. Легенда, которая повторяется у многих народов, в частности, очень близкий текст там есть Диалог саксов Филуктета Корвинского, где тоже несчастный Брикт обращается к саксам с просьбой, что земля их велика и плодородна, но вот враги их обижают, если не сочтут возможным, может быть, они бы взяли под свою защиту этих несчастных бриктов. Это написано за 100 лет до повести временных. Даты проставлены задним числом в 60-70-е годы 11 века. Сопоставлять эти даты с датами западноевропейских источников, которые проставлялись, так сказать, по горячим следам, я бы не стал. Тем более, что в 9 веке ни юлианского календаря, ни эры оцетворения мира просто восточных славян не было. Они приходят все-таки вместе с христианством. Меня гораздо больше, скажем, волнует вопрос о вообще наших князьях. И вот Федор Борисович не даст соврать, у нас всегда любят говорить о том, что вот Анна Ярославна, она была королевой Франции, Иль де Франс, маленькая такая обрезочка на карте Франции, борюсь с окрестностями. То, что все матери у наших древнерусских князей были иностранками, никто предпочитает не вспоминать. И если мы начинаем смотреть родословно, то возникает масса всяких интересных вопросов, не имеющих отношения к формированию государства, но зато к вопросам о формировании культуры, о формировании литературы. Да? Вот интересный вопрос, на каком языке они разговаривают. Очень интересно, да. Ну, вот здесь, да. Да, это уже Федор Борисович. Значит, я бы, может быть, сейчас сделал врезку Федора Борисовича. Да-да-да. Я не знаю, называть ли это врезкой. Мне очень, действительно, последний раз говорил о том, что мне очень близко то, что сказал Игорь Николаевич. Но поскольку все-таки у нас дискуссия, и чтобы эта дискуссия продолжалась, я скажу, что единственное, что у меня вызывает, не возражение, но даже, я бы сказал, не согласие, так я действительно ради дискуссии радикализирую свою позицию. Я все-таки как человек доверчивый в Рюрика верю, и все-таки, видите, целый том Жазаэл вышел. Мне кажется, что это легитимизирует его существование. Я как раз наивно, может быть, и доверчиво не считаю рассказ о призвании варягов и призвании Рюрика легендой, а скорее легендой является, так сказать, язык нарратива, который об этом сообщает. Но я думаю, что, но тем не менее, об этом, может быть, мы еще и поговорим. Для меня как раз ключевым является тот факт, что все-таки за именем Рюрик стоит совершенно надежно этимологизированное скандинавское имя Хрёриков. И как говорили, например, русские князья между собой, какой язык звучал, например, при дворе Ярослава Мудрого, уж даже если не забираться в глубокую дверь, но Ярослав-то Мудрый был, это прочно мы знаем. И причем у него при дворе явно был такой вот, такой, что-то вроде интернационального пансиона, потому что особенно он любил принимать при дворе разных изгнанных из других стран наследников престола, которые по тем или иным причинам вынуждены были покинуть родину. Мы там находим и Магнуса Норвежского, и Андрея Венгерского, и англосаксонские, значит, наследники престола, проходя через Русь, видимо, какое-то время остаются там. Какой язык звучал при дворе Ярослава Мудрого, мы не знаем. Вообще мы очень мало знаем о языковой ситуации, потому что самое ценное, что до нас доходит, это знаменитые слова из поучения Владимира Мономаха о том, что... И они уже причудливые, характеризуют языковую ситуацию. Мономах говорит о том, что его отец Всеволод, сидя дома, знал 5 языков. И, к сожалению, не говорит каких. Мы только можем догадываться, что, наверное, среди них был греческий. Наверное, среди них были скандинавские. Да, с женой надо было разговаривать. Наверное, там был скандинавский язык. Об остальном можно только догадываться. Скандинавские саги, с другой стороны, довольно поздние и не во всем надежные. В частности, такая сага об Ингваре путешественнике, о таком шведском королевиче, который отправился на восток в поисках разного рода приключений. Эти приключения он нашел в полной мере. Сага, начинающаяся как некоторый достоверный рассказ и прямо на глазах превращающаяся в такую то ли рыцарский роман, то ли сказочное повествование, где начинают летать драконы, нападают чудовища и так далее. Тем не менее, там говорится о том, что когда ушел по востоке этот Ингвар, ну то есть некий Игорь на самом деле, когда этот шведский королевич шел по восточному пути, а термином «восточный путь» скандинавы называли довольно большой круг стран, туда в орбиту этого восточного пути. В принципе, он как-то перекликается путем из варяг греки, конечно. Но не только. Этим делом не ограничивается, потому что, конечно, там присутствует Русь и Византия, но туда же, в восточную часть мира, с их точки зрения, увлекалась и Палестина, и Сирия, и вообще все что угодно. Все это часть некого восточного пути. Так вот, тем не менее, когда рассказывается о том, как этот Ингвар проплывает еще в такой более-менее реалистической части повествования, когда расскажет, что он проплывает территорию, примерно совпадающую с территорией Руси, то там говорится о школах, где можно было остановиться, слезть с корабля и изучать языки, как там говорится, языки принятые, которые были в ходу на территории Восточного пути. Ну, казалось бы, большого доверия этому источнику нет, но не с тем, вообще говоря, перекликается с тем, что мы знаем о такой педагогически-просветительской деятельности в эпоху Ярослава Мудрого, когда были, в общем-то, открыты школы, куда матери, значит, отдавали детей и плакали, как по мертвым, отдавая их туда. Ну, так или иначе, какие-то такие вот мелкие, но интересные сведения об этом есть. Что же касается слов Игоря Николаевича я постепенно, так сказать, иду от конца к началу. Что же касается слов Игоря Николаевича о иностранном субстрате у русской династии, у княжеской русской династии, то тут, так сказать, и спорить, мне кажется, не о чем. Весь XI век у русских князей уходят на международные браки. Они выдают своих дочерей за границу, а себе берут жены иностранок. Это совершенно нормально, потому что они еще в слишком близком родстве друг с другом. Они с церковной точки зрения не могут жениться друг на друге. Ну и брать жены Рюриком. Как только в конце 90-х годов 11 века такая первая возможность открывается, она тут же используется. И весь 12 век, я не скажу, что в 12 веке не было международных браков. Были, конечно. Но, в общем, у Рюриковича весь 12 век уходит на построение такой внутридинастической жизни, что если первый, весь 11 век это была исключительно внешняя политика, так сказать, то 12 век это уже довольно сложные разборки, распри, союзы, альянсы друг с другом. А действительно, ну не только друг с другом, с половцами тоже, которые, конечно. Но, конечно, многие матери русских князей, самых знаменитых русских князей, были, в общем, конечно, иностранки. Но вот такая ключевая фигура в этом отношении, наверное, Мстислав Владимирович Великий, старший сын Мономах, у которого была жена, мать англичанка, сам он женат на шведке. Ну, англичанка, это его мать тоже, конечно, такая половинчатая англичанка. В ней явно было очень много скандинавской крови. И когда она бежала из Англии после разгрома в 1066 году, в битве 1066 года погиб ее отец Харальд Годвинсон. И вот когда она бежала из Англии, она же бежит не куда-нибудь, а в Данию к своим родственникам, и из Дании ее уже удали замуж за Мономаха. Это, в общем, в чем-то, ну, я бы сказал, стандартная судьба русского князя, я имею в виду Мстислава Великого, но, в общем, в чем-то довольно естественный бэкграунд, что ли, или генеалогия. Во всяком случае, ни одного свидетельства о том, что Мстислав Великий, князь Новгородский, а потом и Киевский, о том, как он говорил, на каких языках он общался со своими подданными, к сожалению, в древних источниках нет, но, тем не менее, как-то не вызывает сомнений, что языки он знал. И в этом смысле, кстати, Мстислав Великий, если мне не изменяет память, Борис Александрович Рыбаков его называл первым норманистом как раз, да, и обвинял его именно в этом грехе. Но если возвращаться к тому, с чего начался наш разговор, в частности, вот с того, с той реакции Николаевича на слова Льва Самуиловича, то тут вообще есть некоторые действительно проблемы, которые были бы выгодны, если стоять на антинорманистских позициях. Ну, ситуация примерная, конечно, очень округляет дело, обстоит следующим образом. Вот мы здесь собравшиеся, уверены в мощном влиянии скандинавов на раннюю историю Руси. Мы знаем о скандинавском присутствии. Каковы следы этого скандинавского присутствия? Они, безусловно, есть. В особенности они наблюдаются в археологии. И тут археологи, ну, так сказать, каждый сезон могут эти сведения обновлять. Есть почва для открытий, находятся новые предметы, артефакты от каких-то масштабных явлений до таких мелочей, как молоточки Тора, рунические надписи и так далее и тому подобное. Между тем, в сфере, которая мне ближе, которую я как-то знаю немножко лучше, чем археологию, в сфере языка, в сфере образов и литературы, письменной традиции, мы следов этого присутствия активного не видим. В этом смысле следы скандинавского присутствия воспроизведены очень асимметрично. В археологии их много, в культуре их не так много, но тем не менее они есть, и их не так много в языке. Ну, с одной стороны, на самом деле в языке их тоже немало, все-таки, слава богу, есть скандинавские по происхождению имена. И никаких сомнений, что такие имена, как Игорь, Олег, Якун и так далее, и тому подобное, явно происходит из скандинавского мира. Есть прямые скандинавские заимствования. Большинство из них, конечно, ушло, и в современном языке вы их не найдете, но какое-нибудь, тем не менее, слово «ябеда», я вам напомню, оно вообще имеет прямое скандинавское происхождение. Так назывался в Древней Руси ябедник, назывался княжеский чиновник, отвечающий за некие фискальные, так сказать, обладающий некими фискальными функциями. Тот, кто ябедничал князю в вопросах налога и так далее. И это, в общем, из скандинавского «амбат», который означает чиновник, слуга, человек, так сказать, при правителе на особых поручениях. Ну, и я сейчас в данном случае говорю о каких-то простых вещах, и хорошо, широко известных, вы их найдете хотя бы, например, в словаре Фасмера, такие слова, как там стяг, грить, тиун, без сомнения обладая скандинавской этимологией. Но вот список таких заимствований будет не таким уж большим. И он, скажем, несопоставимо меньше, чем список скандинавских слов в древнеанглийском языке. А вы знаете, что присутствие скандинавов, в особенности датчан, было весьма-весьма активное в определенное время в Англии. Потом это все стерлось, конечно, нормандским завоеванием. А уж на список нормандских заимствований в древнеанглийском вообще чрезвычайно огромен. Весь язык изменился после нормандского завоевания Англии. Так, в этом смысле, действительно, вот лингвистическое наследие скандинавов на Руси, оно какое-то такое, ну, я бы сказал, Ну, безусловно, даже не могу подобрать эпитет. Не то чтобы не выразительно, очень выразительно и яркое, но оно не такое масштабное, не такое большое. Кажется, не соответствует тому, что мы видим по археологическим данным. Вместе с тем, ну, все-таки, мне кажется, что и вот такой асимметрии в распределении наших знаний о скандинавском присутствии тоже, ну, можно его объяснять по-разному все-таки. Можно, например, и мне эта мысль, этот тезис близок, можно говорить о чрезвычайной адаптивности викингов той поры. Мы видим на разных примерах, как они, попадая в чужую культуру, так сказать, чужую культурную традицию, очень легко, быстро встраиваются в нее, полностью в ней растворяются. В этом смысле, может быть, что-то подобное произошло и у восточных славян. А, во всяком случае, ничто не мешает вам так думать. А, я поневоле, так сказать, веду некий монолог, я был бы, может быть, рад, если Игорь Николаевич бы меня перебивал. Сейчас включится Игорь Николаевич, у меня к нему будут в связи с этим дополнительный вопрос, который продолжение сказать. Да, хорошо. То есть, ну, тут еще, к сожалению, в той сфере, которой мы с Игорем Николаевичем занимаемся, в сфере письменных источников, роковую роль сыграло то обстоятельство, что и скандинавские письменные источники, и древнерусские письменные источники, когда они говорят о раннем присутствии скандинавов на Руси, они говорят это с очень большой временной дистанцией. За время перерыва, условно говоря, между приходом варягов и тем временем, когда начали записываться летописи, я уже даже не буду говорить, что эти летописи нам известны уж совсем по поздним спискам, но даже вот между точкой, когда летописи стали составляться и записываться, между приходом варягов, произошло все самое интересное в Скандинавии и на Руси. И многое было вытеснено просто потому, что глобальные масштабные события, они, ну, в каком смысле, затмевали глаза древнерусскому книжнику, когда он говорил о варяжской проблеме, но он говорил только поскольку она, так сказать, совпадала с какими-то его нарративными перспективами и интересами. Скандинавские источники уж совсем поздно начинают записываться, речь идет только о конце, ну, середине, конце 12 века, а в общем, в основном, о 13 веке, когда уже ослабели контакты с Русью, они уже не релевантны, не актуальны в каком-то смысле. Поэтому вполне можно себе найти скандинавские источники, где Русь описывается уже как страна незнаемая, такой вот край, где молочные реки, кисельные берега. Хотя есть и совершенно другие источники, конечно, куда более реалистичные и правдивые. И вот, кроме того, обе эти книжные традиции, а мы же работаем с письменными источниками в основном, обе эти книжные традиции в том виде, в каком мы их получаем, так сказать, которые застаем, они уже никак не замкнуты друг на друге. Они живут как бы параллельно, не обращая внимания. Русская летописная традиция не обращает внимания на то, что происходит в Скандинавии в сфере книжной культуры. Тогда как скандинавы, конечно, не читают русских летописей и никак на них не оглядываются. И вот это вот расхождение, оно и играет в каком-то смысле фатальную роль при обсуждении некоторых горячих проблем. Да. Игорь Николаевич. Ну, сразу несколько моментов. Да. Вот, во-первых, действительно, как быть? У нас есть большое расстояние, у нас есть легендарная запись, которая как будто бы, в общем, нормальная такая культурная цитата. С другой стороны, можно ли по этой культурной цитате, и потому что вообще-то эту цитату приводят, судить о том, что предполагали в то время, когда эту цитату приводили. У нас есть, более того, из таких антинорманистских разговоров, есть попытка представить оппонентов слишком слепыми, такими продолжателями летописной традиции. А в то же время, если мы посмотрим на недавно вышедшую и хорошо известную вам книжку Алексея Петровича Толочка «Очерки начальной Руси», которая как бы старается очень сильно дистанцировать повесть временных лет и опираться на только на то, что там четко проверяемо, и на другие источники, вроде бы там никаких сомнений тоже по поводу скандинавов не возникает. Вот как быть? Ну, во-первых, начну с того, что по поводу Рюрика. У нас почему-то все сводится к одной фигуре Рюрика. Ну, то, что фигура легендарная, это безусловно. Я ничего не хочу сказать, у меня просто есть некоторые сомнения, потому что, как рассказал мне один мой коллега, историк, в Голландии в школах начинают изучать историю Голландии с того, что в 862 году к ним пришел Голланд Рюрик, который создал государство. И по этому поводу он, значит, сказал, что, видимо, он получил сразу два гранта и оба отработал. Да, конечно, это легенда. Другой вопрос, что эта легенда воспринимается как реальность, и писателям, и читателям. То есть это совершенно нормально укладывается у них в голове, что приходит скандинав в качестве вот такой вот третейского судьи, князя и так далее. Что касается вот этого слабого влияния, вот этой разрыва между археологическим материалом и языковым материалом, я думаю, что это в частности связано с тем, что все-таки это в основном была верхушечная такая. Элитарная, да. Это посредническая торговля, которой могли заниматься только хорошо вооруженные люди, которые могли сопротивляться, потому что разбой и торговля, в общем-то, это чуть ли не синонимы в это время. С одной стороны. С другой стороны, это княжеская дружина, преимущественно. Это профессиональные воины, которых либо нанимают, либо они постоянно находятся при князе. Поэтому как раз и лексика вся наверхушечная. Она как раз вот туда вся и уходит. Так что здесь, по-моему, нет такого, как бы это сказать, парадокса, да, что есть довольно солидный археологический материал, и в то же время... Пускай количество просто. Да, да, да. А язык разговорный, это проникает в меньшей степени, в основном связано как раз вот с этой самой правящей верхушкой. Это нормально. Что касается влияния скандинавской литературы или скандинавских, скажем так, преданий, да, да, в «Поиске временных лет» огромное количество этих преданий. Это, скажем, ну, я уж не говорю там смерти Олега, да? Который имеет прямое соответствие буквально, слушайте, что вот этот не всем нам хорошо известный рассказ о предсказании от смерти от коня и сохранении коня, и потом все-таки, значит, герой наступает на череп, оттуда вылезает змея и убивает героя, ящерица. И ящерица, да. Ровно то же самое вы найдете в саге о Боди-стреле, которая коллегу вещему не имеет прямого отношения, но сюжет копирует почти. Один в один. Если вы возьмете четвертую месть Ольги, Харальд Суровый именно так берет сетелей, поджигают стружки, привязанные к птичкам, которые летят, сжигают горы. Один в один. Таких сюжетов достаточно много. И, видимо, все-таки они были знакомы с этими самыми сюжетами. Другой вопрос, что, скорее всего, не в записанном виде, а именно в устной передаче, потому что, ну, записи действительно там примерно 13 лет. Да? Так что влияние, конечно, было. Меня больше интересует другой вопрос. Вся аргументация антинорманистов, она сводится к одной фигуре. Но если от этой фигуры отвлечься, мы получаем очень солидный, мощный пласт, вот как раз верхушки скандинавов, влияние скандинавов, это и скандинавское вооружение, это и те же самые там амулеты. Да, это верхушка, но тем не менее роль, конечно, не является весьма значительной. Именно формирование вот этой вот самой части, группы лиц, которым доверяет общество, формулирование законов, по которым будет жить это общество, и применение силы, если закон нарушается. Да? То есть то, что мы называем государством. Другой вопрос, что это нормальное явление практически для всех стран, не только Европы, но и Азии того времени. Как правило, во главе таких первых государственных образований становятся иноземцы. Это нормально, потому что мы об этом уже неоднократно писали, что решение каких-то общих вопросов, особенно если это было полиэтничное образование, во многом зависело от того, насколько будет, так сказать, дистанцирован правитель от всех этих этносов. И приглашение постороннего человека в качестве такого третейского судьи – это вполне нормальное явление. Если мы посмотрим даже в названиях государств, это отразилось очень солидно. Болгария, да? Так, господи, какое не возьми, Англия, Великобритания, да? Нормандия, так все, Ломбардия. Подряд просто идут названия, которые связаны именно с тем, кто стоит во главе этого государственного образования и не имеет прямого отношения к основной части населения. Это нормальное явление. Ни у кого по этому поводу никаких комплексов не возникает. Я всегда смеюсь и говорю, болгары с удовольствием называют одной из лучших ракий Хантрун. Ну, ничего. Ничего. У них по этому поводу комплексов нет. Вот. Несмотря на то, что потом тюрки сыграли значительную роль в судьбе болгар, но болгары оказали большее влияние на тюрок как раз в плане тюркизации этих самых турок-османов, чем сами турки-османы в отношении болгар. Потому что у них антропологический тип гораздо ближе, да, и лексика там в значительной степени, конечно, была тюркская. Вот. Так что это нормальное совершенно явление. И просто мне хотелось бы увести этот разговор от этой единственной личности, в которую упирается антинорманизм, и все, больше ничего не видит. Любой, кто признает хоть какое-то влияние скандинавов, это норманист, это нехороший человек. Изгоняют норманов из русской истории. Ну вот последние два тома, которые вышли, «Знание варягов из русской истории», замечательные совершенно труды, правда, из современных нам историков это только два человека, все остальные уже покойные. Либо из 19 века, либо из 20 века. Это вообще вредное занятие. Вредное занятие. Я, к сожалению, не видел, но ваши интересы шевелеют. Но, Игорь Николаевич, а как вы считаете, чтобы опять-таки вот направить эту дискуссию, как вы считаете, а возможен ли вообще спокойный разговор с антинорманистами? С антинорманистами вряд ли, потому что они не спокойные сами по себе. Я говорю, патология общественного сознания. Вот Василий Васильевич Ключевский очень четко определил это направление. С патологией сознания всегда трудно общаться спокойно. Ну, для этого, я не знаю, надо быть психиатром, психологом, психотерапевтом. И здесь все-таки, возможно, какие-то что-то, ну, хотелось бы чего-то и плодотворного, потому что здесь, конечно, это полемика, ставшая темой сегодняшней дискуссии, полемика норманистов, она органично присутствует в рамках другой, куда более широкой полемики западников-славянофилов. И все-таки полемика западников-славянофилов отличается явной продуктивностью, именно, да. Федор Ильич, тут все-таки есть положительные моменты, потому что вот эту вне, я бы сказал, научную проблему, его можно разрешить на целый ряд вопросов, действительно очень интересных и важных. Происхождение, скажем, имени Русь, да? Что такое русская земля, та же самая, скажем, языковая ситуация, да, в княжеском дворе. Масса проблем, которые можно и нужно обсуждать. Но это не в комплексе вот норманизм, антинорманизм. Это концов, факторы формирования государства и что есть государство. Да, что есть государство, насколько сильно было влияние, скажем, иноязычных элементов или иноземных элементов формирования ранних государств. Это очень интересные и важные проблемы. Просто их надо выводить из сферы такой политизированной ругани, понимаете, в нормальную научную сферу и рассматривать. Кстати сказать, ведь это очень серьезный был стимул для того, чтобы вот те самые проклятые норманисты, точнее сказать, нормальные историки, филологи, которые занимаются этими проблемами, они развивали, так сказать, свою аргументацию, потому что надо было как-то отвечать тем, кто на тебя нападает. К сожалению, очень трудно всегда вести такие дискуссии, потому что это позиционная война, в которой на аргументы не обращают внимания. Но нормальный ученый, он оперирует аргументами, и он эти аргументы накапливает. И к сегодняшнему дню, скажем, у нас огромное количество аргументов как раз в пользу того, что да, Скандинавия сыграла определенную роль в формировании государственности на территории Восточной Европы. Скажем так. Мне кажется, что среди славных антинорманистов прошлых лет и современных антинорманистов все-таки между ними есть огромная разница. Они связаны, конечно же, во-первых, ну, она связана с уровнем некоторым полемики, и разница эта, опять-таки, тоже вытекает из общего контекста западников и славянофилов. Все-таки антинорманисты прежних лет знали языки. Сегодня отличительная черта антинорманиста заключается в том, что он, в общем-то, и по-древнерусски не очень читает, а знает только тот язык, с которым живет. Да, да. Коллеги, я бы хотел чуть-чуть надстроиться все-таки над проблемой норманизма, антинорманизма как, собственно, предметной, поговорив о том, как это работало с вмешательством в науку, с вмешательством, не знаю, в школьные учебники, с тем, как это корежило науку. Я, может быть, здесь включу бы сначала нашего питерского участника Олега Львовича Губарева, и дальше уже продолжил бы и из ваших наблюдений, и из ваших судеб, и из того, что мы знаем о таких легендарных фигурах, как Борис Александрович Щербаков, Аполлон Кузьмин, вот, Игорь Николаевич, я думаю, с ним много приходилось взаимодействовать, Андрей Сахаров, только не тот нормальный Сахаров, который здесь на портрете, а тот, который, да, был руководителем главлита в какой-то момент, а потом стал большим специалистом по истории Древней Руси. Вот. Но начнем мы все-таки с Олега Львовича Губарева. Сейчас попробуем с ним соединиться. Добрый день, Олег Львович. Добрый день. Я думаю, меня слышно хорошо. Надеемся, что хорошо, да. Расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях феномена антинорманизма, о том, той рукописи, которую вы нашли Андрея Манрика и так далее. Вот расскажите, чем вы занимаетесь в связи с этой тематикой. Хорошо, спасибо. Дело в том, что еще в юности я зачитывался книгами двух историков, Амарика и Мангальда. И тогда уже они на меня произвели впечатление. Потом в самоздате мелькнула информация, что сын историка Андрей Амарик был исключен со второго курса МГУ за работу на Манной и Киевская Русь, которую он подготовил в качестве курсовой работы. Ну, я прекрасно понимал, что в СССР найти работу историка с клеймом норманиста и, кроме того, попавшую в руки ВГБ, практически невозможно. Поэтому я ее, собственно, и не искал. Но информация эта в памяти отложилась. И вот не так давно, где-то примерно с год назад, рассматривая библиографическую информацию, я увидел информацию о том, что данная работа депонирована в библиотеке Рушинского университета США в единственном экземпляре. Мне удалось связаться со своими друзьями в США, и после нескольких неудачных попыток, неудачных потому, что достать эту работу можно было только по университетской сети. То есть кто-то из ваших друзей в США должен был как бы работать в университетской библиотеке. Ну, удалось мне найти такого человека, и мне сделали копию этой работы. Когда я получил скан, то выяснилось, что подготовка этой рукописи к печати потребует больших усилий. Дело в том, что это были 72 листа, 72 странички машинописного текста, отпечатанного на папиросной бумаге, очень подслеповатого. Греческие и латинские буквы, там, где цитировался греческий и латинский текст, были вписаны от руки чернилами, которые подрасплылись. То есть вот у меня где-то около полугода заняла подготовка рукописи к печати. Перевод текста в Word, расшифровка смазанных каких-то, значит, вот надписей. Ну и в результате вот я подготовил ее к печати, поскольку сам Амарик в послесловии своей работе выражал желание, чтобы она была опубликована и введена в научный оборот, я связался с издательством Ирины Дмитриевны Прохоровой, «Новое литературное обозрение». Сейчас книга находится в этом издательстве в работе. Надеюсь, что ее удастся ввести в научный оборот. Собственно, это работа студента второго курса, но работа очень основательная. Я думаю, что прочитая эту работу, мы сможем понять, какого историка в лице Андрея Адыка мы потеряли. Работа очень объемная и охватывает практически все аспекты варяжского вопроса. Хотелось бы сказать еще вот что. Амалрик пострадал не столько за эту работу, хотя и за нее, конечно, тоже, сколько за попытку связаться с датским словистом Стендом Петерсом. Дело в том, что именно ему он переслал рукопись своей работы через датское посольство. Посольство приняло у него рукопись к отсылке, но по каким-то причинам, возможно, стали подозревать провокацию. Они переслали эту рукопись в Министерство иностранных дел, а оно прямиком передало ее в КГБ. По этому поводу Андрея Амалика допрашивали, но когда выяснилось, что это, собственно, историческая работа, то никаких особых последствий для него это не имело, кроме исключения из Московского университета, поскольку он отказался что-то изменить в своей работе. Что интересно, что примерно в это же время два советских историка, Веренбахов и Похлёбкин, пытались связаться с тем же профессором Стэндом Петерсом и даже направили свои работы в зарубежный журнал «Кумр». И в этих своих статьях они вели полемику со Стэндом Петерсом. То есть фактически они совершили то же преступление по советским понятиям, что и Андрей Амалик. Но поскольку, как я понимаю, у них была санкция властей, то все для них прошло совершенно безболезненно. Более того, они смогли свои работы опубликовать в зарубежном журнале, вступили в полемику с этим датским словистом. Правда, кончилось все для них конфузно, поскольку он их уличил в определенном невежестве в исторических вопросах. Ну, а история эта имела для Амалрика еще и такие последствия. В 70-м году, когда он был арестован, следователь начал подбирать все возможные материалы против него. И ему вспомнили эту его курсовую работу. Она была переслана на рецензию кандидата исторических наук В.А. Сутырину, и он дал отрицательные отзывы. Я могу процитировать заключение из его рецензии. Вот что он писал. Автор пытается протащить представление о неполноценности русского народа, о его неспособности самостоятельно создать свое государство и свою культуру. И ссылка на то, что автор разделяет мнение о том, что государство нельзя принести извне, лишь легкая ширма для доказательства своей мнимой объективности и мнимого патриотизма. Известно, что антирусская направленность нормандской теории неоднократно использовалась в политической борьбе против нашей страны. Подобное настроение присуще и данному творению, в кавычках, написанному под очень благовидным предлогом, доказать гипотез. Вот такая лицензия. Да. Спасибо. Спасибо большое, Олег Иванович. Я должен сказать, что я процитирую вновь, но уже не специальное выступление, а просто статью Льва Самуиловича Клейна. В том же 60-м году, когда в Ленинградском университете я написал свою книгу, в Московском университете студент исторического факультета подал курсовую работу на ту же тему и с тем же уклоном «Выявить правду о варягах и их роли». Он был моментально исключен и так далее. Выводы мои были теми же, что и у Амальмика, но факультет был несколько либеральнее, а я был старше, опытнее. У меня за плечами было руководство в школьные годы подпольной юношеской организации «Прометей» и так далее. То есть, конечно, вопрос был еще в том, как материал может быть подан, и, конечно, в советские годы были вполне не антинорманистские работы в печати, особенно, я думаю, в Ленинграде, но действительно это вопрос степени откровенности подачи. И тут был маленький нюанс. Послевоенные советские годы. Лев Самуилович Клейн и его как бы аспиранты и студенты нашли очень убедительного союзника в лице Карла Маркса, у которого они обнаружили гуманистскую работу историческую. И ссылки на эту работу они решили как бы исход вот данной дискуссии. То есть это был очень такой грамотный, умелый ход, который позволил избежать отрицательных последствий. Для Америки, к сожалению, вот эти последствия все-таки наступили. Спасибо. Спасибо большое. Я, к сожалению, не читал исследования Мальрика, хотя мне было бы это очень интересно. Не знаю, читали ли вы, Николай, читали? Нет, вот это, вот ровно это, нет, вообще-то я читал. Но я не уверен, что это хороший, адекватный пример чистого, незамутненного взгляда на нормандскую проблему, потому что Амальрик, по-моему, замечательный, один из таких действительно героев диссидентского движения 20 века, и ничего, кроме самых таких вот высших похвал, о нем сказать невозможно. Но он был, как мне представляется, все-таки диссидентом от мозга до костей, а потому его увлекли темы, которые, так сказать, можно было оппозиционным образом сказать что-то прямо противоположное генеральной линии партии. В этом смысле очень показательна его книга, его исследование о Распутине, довольно апологетическое. Я его не хочу упрекнуть в ангажированности, речь идет скорее о научном темпераменте. Но, так сказать, апологетика Распутина во многом строится на том, что, ну как смотрите, вот принято думать, что Распутин это такое вещатель, чудовище, а вовсе нет, вроде бы, показывает Амальрик. Так что в этом смысле, ну, в объективность его исследования нормандской проблемы я априори, я еще раз подчеркну, не читал этой работы, поэтому, но вот так вот априори я, может быть, не готов сразу поверить. Но вы знаете, когда судьба научная начинается с исключения из университета, я боюсь, что это дальше... Многое задает. Это многое задает, и в том числе темперамент дальнейший. Конечно. Болеет. Конечно. Игорь Николаевич. Да, собственно говоря, что тут можно добавить? Я только хочу сказать, что, конечно, вот такая дискуссия политизированная, она в значительной степени тормозила, в общем-то, нормальные исследования, потому что я знаю очень многих людей, которые вот в те самые годы, там, 40-е, 50-е годы, начинали свою научную работу, и они просто, как сказать, наступали на горло собственной песни. Мало того, их настолько пугало это все, что пугало почему на всю жизнь. Скажем, у меня был замечательный учитель, который дал мне практически все, что я знаю и умею сегодня. Но он меня умолял не показывать никому, не обсуждать и ни в коем случае не публиковать первую статью по библеизму в 92-м году. Потому что он сказал, я испугался за вас политически. Он сам в свое время пострадал, встав на защиту своего учителя, Михаила Николаевича Тихомирова, которого пытались тоже обвинить непатриотизм. Я даже догадываюсь, за что, потому что видел потом отчет ПИТО, это 44-й год, в котором рассказывалось о монографии, которая была запрещена к публикации. «Ледовое побоище. Роговорская битва». Монография Тихомирова, о которой никто ничего не знает. Но, судя по всему, это был повод для того, чтобы, значит, разобраться с ним. Хотя, в общем-то, Тихомиров держался, и он академиком становится, все нормально. Но люди, которые вступали за него, серьезно пострадали. И когда человеку после защиты диссертации, вполне успешной, он, правда, защищал ее два раза, один раз ему сразу хотели присудить докторскую степень, я говорю о своем учителе, об Александре Павловиче Бронштейне. А через месяц ему пришлось второй раз ее защищать. И он, все проголосовали за кандидатскую степень, но на следующий день его вызвали в отдел аспирантуры и спросили, куда вы хотите поехать, в Тюмени, в Оркуту, потому что места нет на кафедре. Вот, ясное дело, это пугает очень серьезно. Вот, так что тут ситуация, конечно, достаточно серьезная. И не дай бог нам оказаться в таких ситуациях. А все-таки вот что-нибудь об этих замечательных фигурах, таких, можно сказать, из пантеона антинорманизма послевоенного Бориса Александровича Шевакова, Полон, какие-то там, Григорьевич Кузьмин, да, Андрей Николаевич Сахаров. Ну, что касается Бориса Александровича Рыбакова, ну, во-первых, человек занимает освободившееся место лидера советской исторической науки после смерти Грекова. И интересная ситуация, когда блестящая диссертация, которую защищает докторская Борис Александрович Рыбаков по ремеслу Древней Руси, потом полтора десятилетия «Гробовое молчание». Это вообще ненормальная была вещь, потому что те, кто помнят советские времена, знают, для того, чтобы защитить докторскую диссертацию, надо было опубликовать монографию. Но чтобы у тебя приняли монографию в печати, надо было быть доктором наук. Это всегда такая игра, кто кого озадачит, кто кого одурачит. Если я переезжал на новое место, значит, я должен был получить прописку, но прописку мог получить только в том случае, если меня приняли на работу меня приняли только в том случае, если у меня есть прописка. И вот выруливать из всех этих ситуаций, которые сейчас нам кажутся довольно странными, приходилось. Странно было, что после вот такой блестящей защиты Борис Александрович вдруг замолчал. То есть у него было несколько статей, которые прямо противоречили друг другу, а потом он выходит как раз с двумя книжками, одна научно-популярная первые века русской истории, которая потом трансформировалась, разрасталась, превратилась в мир истории. И, собственно говоря, первая критическая рецензия была опубликована, которая называлась «Мир истории» или «Миф истории». Это выскочила с головы фамилия членкор Новосельцев. Угу. Это очень показательно было. Да, в отличие от Бориса Александровича, кажется, знавший языки. Да, да, безусловно, хорошо знавший языки, много языков достаточно. И Древняя Русь, сказания были на летописи. Ни одной рецензии на эти работы не вышло тогда. То есть он оказался уже вне критики и занял вполне такую ортодоксальную точку зрения, которую он потом оставил до самого конца. Что касается, скажем, Аполлона Григорьевича Кузьмина... Сейчас, секундочку, еще о Рыбакове. Он же не просто занял позицию, он начал разгонять людей из учреждений, которые он контролировал. Естественно. Соответственно, в какой-то момент это долго был Институт археологии в Москве. Тут кто не знает, тот против нас, это совершенно очевидная позиция была для того времени. То есть, кого-то на коммунизме просто не могло быть в науке. Просто не могло быть в науке. Даже если появлялись какие-то работы, скажем, там, проблемы генезиса феодализма в Западной Европе, да, Рон Яковлевич Гуревич, замечательно, нам раздали эту книжку на втором курсе, в библиотеке, а через неделю пришли и сказали, так, все, кто получил книжки, быстренько пойдите, верните в библиотеку. И мы вернули. Я потом сказал Роне Яковлевичу, что я благодарен Коммунистической партии, Советскому правительству за то, что мне всегда нам указывали, что надо читать. Потому что все сразу пошли и купили эту книжку в магазине, из которых еще не изъяли ее. В библиотеках изымали, в магазинах еще нет. Так что там можно было спокойно совершенно ее купить. Вот. Потому что это отличалось, это отходило хоть чуть-чуть. А вспомните реакцию, которая была на первой книжке Игоря Яковлевича Фраянова. Я ничего не хочу сказать, там согласен с ним, не согласен, но первая реакция какая была? И тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин говорил, если бы Фраянова не было, его пришлось бы выдумать, потому что иначе не было бы историографии. Вот только Борис Дмитриевич Греков и все. И это была единственная книжка, которую можно было читать по истории Древней Руси. Сам Аполлон Григорьевич, кстати сказать, он ведь тоже довольно хитрая такая была судьба, начиная с рязанских его эпопеи, когда он защищал докторскую диссертацию, два оппонента дали отрицательные отзывы, но тем не менее он защитил ее. Вот. Но там тоже были всякие превходящие моменты, очень любопытные, но потом он занимает правильную линию. Эта правильная линия в частности выразилась в том, что вот тот самый Фраянов, который говорил, что его надо выдумать для того, чтобы было кому ругать. В постсоветский период приезжал к нему в гости, они очень крепко задружили с таким солидным уклоном. Я не знаю, как сейчас правильно сказать, это не правый уклон, но такой почвенническо-националистический уклон, я бы сказал. Вот. Так что тут все было ясно и понятно. Это, опять-таки, политические... Ну, он, соответственно, грабил из факта. Да, да. Он тихо выживал, значит, всех своих... Как было очень интересно прочитать, я говорю, особенно пикантно, мы сидели с Владимиром Борисовичем Коблиным, который ушел тогда из Ленинского педа, и показал мне статью Ильи Смирнова, где было написано, как Аполлон, значит, со своими заявинщиками выжили действительно СИСПАК, это все было на моих глазах. И Владимир Борисович Коблин, и Николай Иванович Павлен, которому вот совсем недавно исполнилось 100 лет, слава Богу, жив и книжки еще издает. Вот, это и Антонов Василий Федорович. То есть, да, действительно, избавились, в общем-то, от света. Просто от света ИСТФАКа Ленинского педа, после чего Ленинский пед начинает тихо загибаться. Сейчас процесс идет по более ускоренному режиму. Так что, да. Ну и Андрей Николаевич Сахаров, что сделал себя дарной наукой в Институте Российской Федерации. Да, Андрей Николаевич Сахаров, который, собственно говоря, из вот таких уже столкновений, которые переходили в административную плоскость, в общем-то, из Института Российской Истории ушел весь центр или отдел, который создал Владимир Кириллович Машута. И сейчас он в Институте всеобщей истории. Это отдел древнейших государств на территории Восточной Европы, возглавляет Елена Александровна Мельникова. Это отдел, который специально создавался для того, чтобы перевести с хорошими комментариями на русский язык зарубежные источники, арабоязычные, латинские источники, греческие источники по истории Древней России. Скандинавские источники, скандинависты-то ой-ой-ой какие, да, это и сама Елена Александровна, и Татьяна Главная Джакса, да, и да, Глазырина, да. То есть это очень мощная такая команда. Они все в полном составе ушли из института. И когда сменилось там руководство, им предлагали вернуться в Институт Российской Истории, сказали, нет, мы лучше останемся здесь. А потом точно так же, кстати сказать, оттуда были изгнаны и источниковеды, и Сергей Михайлович Каштанов, и Елена Николаевна Швейковская. Ну там целая когорта, да? То есть это солидная команда была. Институт Российской Истории остался без специалистов по зарубежным источникам ранним и без источниковедов в значительной степени. Там остались, конечно, очень квалифицированные кадры, но вот сам центр источниковедения просто исчез. Это мы говорим о работе с тем, что условно называется норманизмом в научно-административном ключе. А как это все отражалось на образовании, да, на школьных учебниках? Вот это то, с чем, наверное, приходилось. Ну, в школьных учебниках этот вопрос просто тихо-тихо так ушел. Правда, в последнее время была попытка, ну, если вы помните, как-то даже на круглом столе, который проводился по поводу единого учебника, я сказал, что попытка внести в перечень трудных вопросов отечественной истории борьбу норманистов и антинорманистов, это, в общем-то, ну, странная вещь, что вызвало очень жесткую реакцию одного из создателей этого самого перечня. Теперь идет такая тихая война, хотя ему потом объясняли в Фейсбуке, что преподавать такие вопросы в школе – это то же самое, что преподавать теорию флогистона в курсе физики. Но действительно, это плюс квантерфект. Это, конечно, ненаучная теория, ненаучная дискуссия, и вводить ее в школьный курс – это странная вещь. Хотя в предшествующих учебниках, да, в значительной степени это было. Это было, это сохранилось, сейчас это, слава Богу, ушло даже из этого культурно-исторического стандарта. И спасибо, конечно, тем, кто добился того, что эти вопросы не включены туда. То есть это уже более-менее спокойный разговор, без всяких, я надеюсь, орг-выводов, потому что, ну, задавались вопросы, скажем, председателю Российского исторического общества по поводу того, что будет с тем учителем, который отойдет от канонического текста, или с тем учеником, который отойдет от канонического текста в связи с новыми учебниками. И будет ли в каждом классе сидеть человек, который будет наблюдать за тем, соблюдается этот канонический текст или нет. Ну, это, конечно, шутка, но тем не менее, шутка такая довольно злая. Довольно злая. Слава Богу, пока этого нет. А вот вопрос к обоим нашим участникам. Давайте попробуем реконструировать некоторую идеологическую систему во всем ее разнообразии, для которой бывает необходимо возрождать фетиш норманизма, для которого бывает нужен антинорманизм как инструмент. Зачем это может быть нужно? Из какой логики? То есть мы знаем, когда антинорманизм у нас снова возрождается. Это у нас, соответственно, вторая половина 40-х годов, период борьбы с космополитизмом и так далее. Мы знаем про какие-то попытки сейчас с этим играть. Из какой логики, для какой идеологии это нужно? Вот что может быть основанием некоторого? Ну, некоторая маргинализация всегда имеет место, мне кажется. И кроме того, отчасти, ну, если я правильно понял ваш вопрос, то отчасти на него и ответили, если вы выделили годы борьбы с космополитизмом в нынешнее время, конечно, которые совершенно несопоставимы, я не об этом, но все-таки какие-то, ну, я бы сказал, какой-то запах в чем-то может быть похож. И то, и другое, конечно, это какие-то игры власти с патриотизмом. Ну, не хочется говорить реальные вещи, но, в общем, конечно, это какой-то вот там есть вопрос. Какие-то, так сказать, ну вот акценты, связанные с идеологией и неприятными тенденциями, которые мы наблюдаем сегодня. Да, вот. Я прошу прощения, у меня просто буквально продолжение вопроса Бориса Должа. Почему вот аналогичные периоды укрепления самостийности и борьбы с чужебисием в 19 веке совсем не требовали обращения к антропоманизму и его изобретения? Вот ничего похожего мы не наблюдаем, как иногда Александра Третьего, или я ошибаюсь. Хотя мы наблюдаем такой ренессанс интереса к древнерусской культуре и игры. Ну, в такую часто искаженную и ложно понятую древнюю Русь, начиная от всяких костюмов, театрализованных костюмов, кончая меню, которое значит, на императорском обеде подавалось в таком а-ля Рюс. Можно сказать, маленькую реплику. А вы вспомните, кто по происхождению в это время родители наши, 19 веке? С руки ли было говорить о том, что плохо, когда немец на русском престоле? Я думаю, что это немаловажный аспект такой. Поворот. Сейчас несколько иная ситуация просто. Прошу прощения, что перебил. Да, прошу прощения, автор вопроса. Это был Никита Павлович Соколов, историк, замдиректор по науке института, господи, музея Москвы, руководитель Вольного исторического общества Игорь Николаевич. Ну, так что, Никита Павлович, я думаю, это тут все очень логично и как раз вписывается вот в эту самую систему. А действительно, обострение таких полемик, причем обострение только с одной стороны. Я, когда вот начали еще говорить, я сразу вспоминал книжку Алжаса Сулейменова «Ас и я». Там замечательно есть высказывание, да, что это игра в футбол по телефону. Игра в футбол, когда вся команда состоит только из нападающих, а вторая команда уже давно находится в раздевалке. Вот это та же самая ситуация, понимаете? Это игра в футбол по телефону. Это игра в одни ворота. Это всегда обостряется только с одной стороны. И я прошу прощения, вот печальное событие, которое недавно произошло, кончину Умберто Эко, и все сразу начали вспоминать его, сколько там, 14, да, тезисов. Признаков. Обращение к традиции, причем традиция, которая воспринимается довольно своеобразно, то есть выстраивается традиция удобная, писал Ницше, да, комфортная история. И обращение к этой традиции. Мы лучшие, мы самые древние, мы ни от кого не зависим. Да, это изоляционистская, конечно, традиция. И, в общем, тут ничего хорошего нет. Это один из печальных симптомов, если начинают возрождаться вдруг такие дискуссии. Причем возрождаться, еще раз повторяю, только с одной стороны, потому что второй спорящей стороны нет. Она просто отсутствует. Может быть, еще специфика здесь нынешнего момента и там 40-х годов, в отличие от 19 века, кроме, может быть, уже периода кусочка Александра III и Николая, это все-таки в том, что в имперском дискурсе, таком государственническом, вполне все народы, все составляющие, это было наше, и тут не нужно было противоречить, пока не стал зарождаться уже национализм, как некоторая альтернатива национализма, империализма. А в случае с все-таки борьбой с космополитизмом здесь было уже довольно четкое противостояние, во-первых, Советского Союза как родины, как общей родины пролетариата, всему остальному миру, и с возрождением каких-то русско-националистических вещей в 40-е годы. А сейчас пост-развод и шатание в этом смысле, когда идет с одной стороны игра и с русским национализмом, и с имперским, когда все интегрируется государственничеством, с другой стороны продолжаются попытки понять, а может все-таки удастся интегрироваться и в что-то более широкое, европейское, евразийское, или еще какое-нибудь, во что удастся удобнее это сделать. Судя по всему, да. Я бы добавил к ответам моих коллег, отвечая на ваш вопрос, Никита Павлович, я бы еще все-таки, говоря о 19 веке, о его половине, я бы отметил, все-таки высочайший уровень гуманитарной науки в России, который просто не позволял вести полемику на уровне ниже плинтуса. Даже оппоненты должны были соответствовать какому-то определенному стандарту и уровню в этой своей полемике. Поэтому, вообще говоря, она была совершенно бесполезна в то время, эта полемика. Мне кажется, что сейчас ситуация немножко иная, и трудно сопоставить с концом 19 века, именно потому что мы не видим академического спора. Мы видим споры дилетантов с учеными. Причем действительно ученые, в общем, не отвечают. Не отвечают ни из-за высоколобости, ни презрения. Кстати, некоторые отвечают. Но не из-за высоколобости и презрения, но просто потому, что уровень полемики совершенно иной. Правда, надо сказать, ученые здорово в свое время постарались в советские времена для того, чтобы история в глазах дилетантов полностью себя скомпрометировала. И, так сказать, любое слово, сказанное академическим историком, вызывало бы сомнения и вопросы, и желание сказать что-то прямо обратное. Ну, отсюда и Фоменко с Носовским, и отсюда. И мы из-за такой девальвации исторической науки, из-за того, что все-таки история в советское время это была неприличная профессия во многом. Там, безусловно, были приличные, замечательные люди. Но в целом на глазах людей, в общем, истину кроили и перекраивали. И поэтому на волне... Стоп, ничего без микрофона. Сейчас дам микрофон. И при этом, соответственно, на волне попытки, говорить более свободно со стороны историков и публицистов на рубеже 80-90-х годов, действительно, в некоторый момент релятивизируется профессионализм. Ну да, но как не так, историки, когда появляется возможность говорить свободно, они прекрасно и профессионально говорят свободно, то есть говорят языком статей, публикаций, переводов источников, что и происходит. Вот, я не знаю, масса, вот здесь уже упоминались, например, корпус «Известия о Руси» в иностранных источниках. Очень хорошо, прекрасно сделано, профессионально сделана замечательная работа, которая явно, так сказать, переживет нас с вами, и люди будут в будущем этим пользоваться. Это хорошее профессиональное издание. Да, несомненно. Нет, я назвал только одно, не потому что оно не одно единственное, а просто потому что то, с чем работаешь, например. Но вот их ответ Чемберлену, понимаете, вот их голос в полемике. Правильно? Ученый только так и может спорить. Так, да. Сейчас мы переходим действительно к той части, где можно будет... Да, проект уже не нужен. Где можно будет задать вопросы, выступить с короткой репликой. Вот у нас первый участник, второй участник уже. Готовьте руки. Единственная просьба, лаконично. Сергей Шарадуане, я архитектор, историк, реставратор. Вот. Конец Второй войны и конец 19 века в этой полемике дали очень много, это раз только вдоль старой лавки, которая с собственно, и дали вот тот массив данных по археологически первоначальной, который потом уже гнилось, это вот понятно, первое это был там, то есть она была исключительно продуктивна. А второе, я хотел бы маленькое замечание, что это легенда, нормандская легенда, самое удивительное позднее проложение именно легенды. Мне с Сергеем Заревичем Черновым, с археологом, удалось как бы исследовать это летописец Гурия Тушина 16 века начала, как я сказано маленькой вводной его частью, что синюю сидя у нас на Киснем. Киснем это маленькое село на Белоозере. Мы, 16 век, такая переделка, что у нас на Киснем, явно местная легенда. Мы ее проверили. Огромное поселение, тысячи на 300 метров, по раскопкам дали скандинавский слой 920-30-х годов. Какой-то комментарий или... Я ответил на первую часть того, что вы сказали, я отчасти это и имел в виду. На самом деле, благодаря высочайшему уровню гуманитарной науки в России в конце 19 века, впервые, собственно, вот эта вот полемика номанистов, антиноманистов чуть-чуть вышла из идеологической сферы. Не вышла до конца, но она была, безусловно, так продуктивна. Я это отчасти имел в виду. Вот никакой продуктивности сегодня, конечно, не наблюдается. Ну, Селебат, независимый эксперт. Ну, по поводу названия существует давно дискуссии еще до революции, этот вопрос поднимался. Но многие говорили по поводу того, что приглашенные были в основном князья, которые возглавляли с Нормандии княжество, то есть какого-то такого существенного уклада на культуру вот княжеств здесь довольно сложно найти. Поэтому, в принципе... Еще раз, ваш тезис. Тезис или вопрос, пожалуйста, но... Вопрос в том, по поводу влияния нормандской культуры на вот княжество, где правили вот приглашенные князья. Здесь вопрос решался только в том, что был князь приглашенный. Допустим, в Новгороде приглашали одного князя. Сам Новгород развивался по своим традициям и так далее. То есть какого-то существенного влияния вот приглашенный князь, который был в Новгороде, здесь не сказывалось и на культуре новгородской губернии, как там, княжества. Да, нет, позвольте, я закончу. Поэтому, в принципе, возникает вопрос, в связи с чем возникает актуальность данного вопроса в настоящее время, потому что многие утверждают, что вот это подтверждение, вот это нормандской теории подтверждается то, что нам надо приглашать как бы снова варяг для того, чтобы правили наши нами, потому что у нас слабые руководители. Как можете прокомментировать данную точку зрения? Спасибо. Собственно, прозвучало два вопроса. На самом деле, первое, правильно ли была дана картинка, что приглашали одного князя и больше ни на что это не влияло. Второе, кажется ли вам, что таким образом те, кто этот вопрос поднимают, они или борются с позицией о том, что надо кого-то приглашать, или наоборот отстаивают позицию, что кого-то надо приглашать? Ну, во-первых, мы уже говорили о том, что, ну, конечно, князь и дружина, потому что князь без дружины это ничто. Оказывали какое-то влияние, хотя оно не было тотальным таким влиянием на всю территорию, там, скажем, Восточной Европы. Да? Это прежде всего города и городская культура, хотя князья жили вне города, в котором они официально правили. Они жили в своих резиденциях, то есть они были отделены от этих резиденций, от этих городов. И у меня такое впечатление, что даже русская правда создавалась именно для того, чтобы регулировать отношения между вот этим княжеским хозяйством и периферией этого княжеского хозяйства. Судя по тому, что там написано, какие там прецеденты рассматриваются. Что касается второго вопроса, ну, понимаете, любой какой-то исторический факт можно использовать в своих целях сегодня. Но это уже будет пропаганда, это никакого отношения к истории не имеет. Вот, это манипуляция общественным сознанием при помощи каких-то образов и символов, ну замечательно. Понимаете, только что тоже обратились с вопросом, я даже не знал, как вообще на такой вопрос можно отвечать. Оказывается, пару дней назад в якобы Киев обратился к Монголии с требованием компенсировать ущерб, нанесенный войсками Баты. Это, по-моему, все-таки фантастика. Я думаю, что это, скорее всего, фантастика, но, тем не менее, эта фантастика, она начинает формироваться. Кто инициатор такого вопроса, понимаете, что это за вообще информация? Я сказал, что это Кириллович, комментирую даже не буду. Потому что, ну, это сумасшедший дом. Вот. Но, тем не менее, да, могут цепляться за такие какие-то события в прошлом с тем, чтобы вдруг развернуть их в своем каком-то ключе. Это смешно, с одной стороны. С другой стороны, грустно, что такие вещи есть. Но, еще раз, ни в каких академических публикациях по нигде никто никого не призывал. Никто не призывал. Могут ли этот аргумент использовать так называемые антинорманисты для того, чтобы обвинить в чем-нибудь ученых? Это действительно другой вопрос. А вопросы или реплики, да, сейчас. Скажите, пожалуйста, вопрос все-таки. Какая наиболее принятая точка зрения по поводу этимологии слова «Русь»? На настоящий момент. Можно две версии. Она единая. Она единая, это робот, да, грибцы. Но дело в том, что некое такое гнездо, связанное со словом «роза», то есть грибцы, «роз Карла», например, могло бы звучать во время скандинавских, «грести». «Роси» — это производные уже. Ну, надо сказать, что есть, конечно, там много всяких сложностей, потому что есть... У меня такое впечатление, что есть несколько вообще слов, которые очень близки по звучанию, когда они амофоничны, амографичны, хотя имеют разное происхождение. Это, скажем, русская земля в узком смысле слова – это одно, русская земля в широком смысле слова – это другое. Русь – это третье. То есть «рос» и «рус» – это неоднокоренные слова, сразу можно сказать. Это уже тысячу раз обсуждалось лингвистами о том, что нет таких переходов «о» в «у» в славянских языках. То есть здесь несколько слов, которые мы зачастую смешиваем просто. Но самая прилично обоснованная этимология, насколько мне известно, это красных грибцов. Да-да. К сожалению, этимология замечательная наука, одна из, по-моему, самых интересных, но отнюдь не такая точная, как кажется, когда ты не занимаешься, а как только ты начинаешь хотя бы по касательной заниматься, в общем, ты понимаешь, что, например, бывает так, что это не случай с Русью, может быть, но бывает так, что у слова несколько этимологий, и все они верные. И вот и это некоторая проблема. Потому что слово живое, оно живет своей жизнью. Но и не настолько неточное, как может показаться, нет, читая дилетантов, которые... О, да, безусловно. Это же жесткие правила. Это вообще игра, в которую могут играть только профессионалы. Да, сравнительное историческое языкознание – это очень строгая дисциплина, которая имеет довольно жесткие законы, с которыми она работает. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за ваш доклад, за вашу дискуссию. Иван Фокин и Иван Наран, историк-политолог. Я бы хотел бы два вопроса коротеньких задать. Ну, во-первых, когда мы говорим «норманизм», не «норманизм», история, она не может быть отделена от общественной жизни. И прежде всего, когда мы смотрим на те или иные... История как наука? Как наука, как и наука. История как наука, она не может быть отделена от общественной жизни. Потому что, потому что история – это наука о прошлом жизни. А прошлое всегда имеет какие-то выходы и на наше нынешнее состояние. И когда мы там что-то пытаемся найти, то, наверное, потому что мы по кругу, в общем, развиваемся в системе, ну, в системе мы развиваемся, то нужно задаваться задаваться вопросом про актуальность, почему именно в эти периоды становится актуальным тот или иной вопрос. А второй вопрос, вопрос в актуальности. Как вы смотрите на то, что украинский руководство на сегодняшний момент рассматривается вопрос о том, чтобы запретить использовать название «Россия» в обозначении некоего советского или Русь, некоего северного соседа. Спасибо. По последнему могу я дать справку. У вас сложная информация. Это была инициатива одного сумасшедшего депутата. К сожалению, сумасшедшие депутаты бывают везде, даже в Украине. Вот. Да, но... Тут как раз по поводу последней реплики, это действительно действительно сумасшедший депутат. Что касается украинских историков, ну вот только что Федор Борисович упомянул замечательную монографию Алексея Петровича Толочка. Мне ее посчастливилось прочитать еще в рукописи, когда он сомневался, публиковать ее или не публиковать. Понимал, потому что очень сильный нажим со стороны старшего Толочка Петра Петровича, который придерживается своей точки зрения. Но Алексей Петрович сделал вообще очень большой шаг, потому что еще в 40-м году Михаил Дмитриевич Приселков сделал очень интересный вывод, который нас не любят цитировать, несмотря на то, что все остальное цитируется с удовольствием, о том, что летописец – это вообще придворная канцелярия князя, и он смотрит в рот князя и выполняет его заказ с тем большим удовольствием, чем больше это прибыль приносит ему, его монастырю и черническому статусу населявшим. И вывод был очень простой. Поиск временных лет – источник поздний и ненадежный. Это писал Приселков. Вот Алексей Петрович Толочко как раз сделал серьезный шаг, потому что он в значительной степени перешел к тому, чтобы взять за основу все-таки греческие, западноевропейские источники, арабоязычные источники и посмотреть с их точки зрения на то, о чем рассказывает летопись. Это серьезный шаг, и запоздал, правда, лет на 60-70. Это Борис Долгин упомянул книжку Алексея Петровича. Прошу прощения, я почему-то разрешалась. Ну, вы знаете, я не уверен, что я в состоянии ответить на первую часть вашего вопроса, потому что мне представляется не очень верным, так сказать, вот исток вашего вопроса, первая посылка. Я совсем не уверен, что история академическая наука должна быть связана со злободневным настоящим. Совсем нет, как раз почему, собственно, как. Почему надо говорить об актуальности аграрной истории Древней Руси? Как она может быть актуальна и применима в современной аграрной ситуации? Я совершенно этого не представляю. В общем, мне кажется, это неверно. Вот, может быть, это объясняется тем, что вы и историк, и политолог, может быть, вы, так сказать, вот для вас эта граница между историей и политологией прозрачна, проницаема, для меня нет. Я, в общем, так сказать, сознательно. Знаете, вот то, что вы говорите об актуальности, это то, что от нас требует ФАНО, Министерство образования и прочие институции. Я говорю об актуальных условиях. Я говорю об актуальных условиях дискуссии. И когда я говорю я о неотрывности, тогда вас не вероятно, тогда я не буду говорить об актуальности, потому что я неправильно понял ваши замечания. А мы, собственно, на самом деле на этот вопрос мы даже пытались ответить. Вот когда я спрашивал наших обоих присутствующих в Москве участников разговора о том, что, на их взгляд, может стоять за гальванизацией групп антинорманизма, какая идеология, как это может быть устроено. То есть мы на самом деле пытались ответить на вопрос действительно. А когда что-то возникает в общественной дискуссии, интересно подумать в ответ на что это возникает и с какими актуальными моментами. Когда история начинает в чем-нибудь использоваться, то подумать, почему вдруг эта история начинает использоваться, этот символ, этот герой, почему мы сейчас те или иные силы пытаются выбрать ту или иную генеалогию себе, это вполне законный вопрос, мне кажется, для обсуждения. Ну, чтобы не говорить тривиально, я бы, может быть, и в то же время ответить общо, я бы, может быть, объяснял бы эту гальванизацию общей маргинализации, почти официально объявленной маргинализации гуманитарных наук, которая сейчас происходит. Это такое почти выталкивание гуманитарной науки. Не только у нас, кстати, просто у нас это имеет свой извод. На западном мире тоже. Как наук бесполезных, не актуальных, ни к чему не приносящих никакой реальной прибыли. И вот в такой вот нездоровой среде оживает много маргинального, много просто непрофессионального. И пытаясь использовать тогда историю в своих целях, как раз и начинается. Мне попался как-то такой забавный, пригнанский демотиватор, там было написано, мы гордимся прошлым, потому что в настоящем гордиться нечем, а будущего у нас нет. Ну, это одна из таких вот где-то подспудно сидящих идей, что будем гордиться прошлым. Это замечательно, конечно, гордиться прошлым. Хорошо бы гордиться настоящим. Да, и еще раз, можно сказать, еще иначе поворачиваю этот вопрос. Вообще-то, конечно, для социологии науки это вполне законный и интересный вопрос, почему в какой-то момент усиливаются те или иные научные школы, почему так меняются научные интересы, как это связано с событиями в смежных дисциплинах. Но этим занимается еще история идей. Да, история идей, конечно. История, да. Два направления, которые сейчас очень бурно развиваются. И это тоже, конечно, очень интересно, и то, почему, почему именно сейчас, не в этом году, а в последние десятилетия был подготовлен, допустим, этот корпус источников по истории восточных славян и так далее. Это очень интересный вопрос, но это уже совсем отдельный вопрос, и вопрос для хорошего академического изучения. Поэтому, если можно, одну маленькую реплику, я так понимаю, что и Федор Борисович, и меня этот вопрос как раз в меньшей степени занимает, когда мы занимаемся своим, потому что это все-таки ближе к патологоанатомии, понимаете? Ну, да. Я бы сказал так, вы занимаетесь историей идей тоже, но других идей. А здесь уже вопрос вас как объекта в изучении. Ну, это нормально вполне. Добрый вечер, меня зовут Илья Кучин, я, во-первых, хотел поблагодарить вас за замечательную лекцию. Я хотел бы узнать, каков, на ваш взгляд, нижний предел? ВОП. Работает? Работает уже так. Спасибо. Какой, на ваш взгляд, нижний предел появления скандинавов в нашей истории, так скажем, значимого появления, и на какие иные... Нижний – это... В археологическом, ну, в историческом, простите, дилетант. Вот. И на какие иные сферы, ну, кроме как военно-торговая, как вы помните, было, ну, это очень сильно взаимосвязано, и административные функции, они в Нефильска, что так, вклад, влияние, более-менее значимое. Это, наверное, вопрос к археологам. Пожалуй, к ним, да. А что касается вклада, ну, сейчас еще очень активно начинают заниматься всякими штуками с геномами и так далее. Например, в праве какое-то влияние, ну, это да. В праве затрудняется, как право, я там вопрос, хотя... Обычное право, что... Ну, ведь вообще обычное право, все эти правда, они настолько похожи друг на друга, вот это индоевропейское обычное право, вот, которое у нас в Средневековье. Тут есть так похоже, что их различные вещи. Есть письменное право, есть обычное право. Наше письменное право, русское право, в частности, вы знаете, вот как ни парадоксально, я там увидел только прямые параллели и заимствования из Библии, но не из, скажем там, варварских прав, там, из Францкой правды, да, там, не знаю. Да, надо смотреть. Я имел в виду не какие-то геномы и так далее, а, ну, то есть от военного дела до кузничного, может быть, строительство. Ничего не могу сказать. Строительство вряд ли. Дочери нет, строительство. Строительство вряд ли. Потому что это совершенно другая культура. Традиции летописания. Традиции летописания нет. Нет. Были? Ну, честно, с былинами я вообще бы поостерегся говорить. Мне кажется, что на ваш вопрос просто практически невозможно ответить коротко. Вообще он в качестве ответа он подразумевает курс, может быть, небольшой курс, но я не знаю. Ну, мне вот как... Серия коллективных монографий, вообще-то. Да, если угодно. Но вообще, мне кажется, довольно перспективным направление, которое, по-моему, сейчас присутствует, это выявление каких-то следов культурных взаимосвязей скандинавов и Руси. Вот отчасти мы об этом сегодня говорили, там, скажем, общий фонд сюжетов каких-то, которые очень по-разному реализуются в летописи и в саге, потому что летописи и сага, скажем, они очень похожи друг на друга. Это, да, довольно разные типы источников, но все-таки есть базовые... А? Виды источников. Вот именно. Потом, понимаете, проблема отыскать в письменном источнике следы устного культурного взаимодействия – это такая одна из, наверное, сложнейших задач. И поразительно то, что пусть на уровне деталей и мелочей, все-таки эти какие-то мелочи и следы отыскиваются. Ну, например, как хвалят русского князя скандинавского конунга. Ну, вполне можно найти какие-то вот такие отрывки формул, которые, видимо, восходят. И те, и другие присутствуют в письменных текстах. Но эти отрывки восходят к какой-то предписьменной, дописьменной, устной стадии взаимодействия скандинавов и русских. Как мне кажется, я, может быть, нахожусь в иллюзии некоторых, но вот такие, я бы сказал, что у нас совершенно нет возможности охватить вот эти вот культурные связи с этой птичьего полета, зато есть возможность, почти как археолог, только археолог переносит, то есть находить черепки и обломки. Но это уже ценно, как ни странно, потому что сама задача чрезвычайно тяжела. И отчасти мы об этом говорили. Письменные источники появляются тогда, когда русско-скандинавские связи уже не изолюте. Доходят они до нас гораздо более поздних изводах, когда вообще русские и скандинавы друг о друге не вспоминают. И вообще жизнь целиком и полностью другая. И вот увидеть в этом какие-то, ну, не хочется говорить рудименты, но какие-то рефлексы этих, ну, в каком-то смысле, дописьменных, предлитературных связей, задача почти невыполнима, тем не менее что-то получается. Мне кажется, что, может быть, за это и не будущее. Но я так об этом уверенно говорю, потому что меня это очень развлекает и интересует. Есть и другие, конечно, перспективы. И, безусловно, скажем, какие-то отдельные правовые нормы перекликаются. Но в целом скандинавское и русское право довольно разное, по моим впечатлениям. Но здесь возникает та же проблема письменного источника, который очень оторван от своего устного субстрата. Он его сохраняет, но все-таки, скажем, скандинавское право долго существует в устном виде, и следы этого устного существования очень видны в тех рукописях, которые до нас доходят. Но эти рукописи поздние, они, так сказать, по мере записывания это устное право реформировалось и изменялось. Я прошу прощения, просто маленькая реплика еще. Вы все-таки учитываете, что такие плотные контакты со Скандинавией и Руси, они прекращаются где-то на рубеже 1000-го года. После этого это эпизодические просто приглашения каких-то там наемников, да? Но это не постоянная связь, потому что в Скандинавии в это время тоже формируется государство, Скандинавия крестится, и вот этот рубеж 1000-й год, он отделяет нас сразу от источников письменных на 100 лет, на 200 лет, на 300 лет. Это все-таки очень большой промежуток времени. И да, я, наверное, поднося следующий микрофон, только сказал бы, что из всего этого, конечно, не следует, я надеюсь, ни у кого из присутствующих не сложилось впечатление, что скандинавские контакты были единственными контактами, единственными взаимовлияниями. Где-то здесь было так. Здравствуйте, меня зовут Артем. Спасибо большое за дискуссию. И спасибо, наверное, Сахаровскому центру за возможность таких дискуссий. Мой вопрос такой, в полемике некой кухонной, да, вот в полемике дилетантов, помимо норманистов и антинорманистов, есть некоторые сверхнорманисты, которые не просто говорят, что скандинавы пришли и сделали что-то лучше, а скандинавы пришли, и без них вообще ничего не было бы возможно на России. Мой вопрос, был ли когда-нибудь, сейчас есть или в прошлом есть, кстати, историков-академиков, такие вот уверенные в эксклюзивности вклада скандинавов в Русь люди. Я вообще никогда таких не слышал. Я знаю одну шведскую работу 20-х годов 20 века, абсолютно безумного шведа, которая написана вот именно с позиции такого фашистующего норманизма. Как говорится, у Бабеля среди бендюжников на слух хулигана. Вот этот норманист абсолютно, так сказать, среди самых ярых академических норманистов выделялся все-таки своей, ну, такой вот агрессивностью и, ну, абсолютно беспочвенными, конечно, такими шовинистическими, в общем, идеями. Бестредельщик, да, такой. То есть его идея была в том, что шведы вообще все сделали для Руси. И, конечно, читая его, становишься антинорманистом. Но есть, конечно, отдельный интересный вопрос про исследование того, почему норманны вообще сыграли такую заметную роль в европейской истории этого периода. И эти сравнительные исследования, по-моему, вполне... Конечно, они очень важны. Конечно, безусловно. Нет, я не сколько их не хотел бы забрать. Их довольно много. Добрый вечер. Спасибо гостям центру за эту возможность пообщаться. Шундарь Александр меня зовут. Такой вопрос. Вот в Западной Европе, когда туда приходили, приплывали норманны, ну, есть такое мнение, что это были те, кто не был востребован на родине. То есть, ну, младшие сыновья и так далее. На Руси вот в случае с варягами прослеживается что-то подобное? Или здесь были лучшие из лучших? Мне кажется, что это вообще не прослеживается. Ну, если плясать, так сказать, от моей печки, от скандинавских источников, то это совсем не те люди, которые не пригодились, так сказать, а не они отправлялись на Руси. Всегда, или Византии, это всегда их путешествиям есть какие-то предпосылки, объяснения, но это не, ну, в общем, не отбросы, в общем, совсем. Эймунд и Рагнар, которые знают, что у них отняли землю у себя, они не хотят воевать просто со своим родственником Солофом, поэтому они идут в Гардарик наниматься и, в общем-то, зарабатывать. Как они все зарабатывают? Они зарабатывают торговлей и войной. Ну да. Честно, что где-то есть, да? Нет, ну это, понимаете, это совершенно... Находившиеся у себя ищут... Нет, ну возьмите судьбу замечательного норвежского правителя Харальда Сурового. Которого уже, да, он был членом норвежской династии, который был вынужден после битвы прийти к власти в 1030 году, а эта битва была результатом гражданской войны, гражданского столкновения, в котором погиб его брат, единоутробный, у них разные отцы, но одна мать. Он был вынужден, в общем, молодым очень человеком бежать, потому что просто его страна проиграла, и благодаря этому он оказался в Византии, он благодаря этому побывал на Руси. Мы знаем об этом из независимых, не только из скандинавоцентричных, но и из независимых византийских источников о том, что он был на Руси. Но потом он оттуда вернулся с Византии и предъявил свои права на власть, и тут же их получил, надо сказать. То есть, Я действительно увлекся несколько вашей формулировкой вашего вопроса. Конечно, речь идет не о второстепенных членах социума, а скорее о людях, которые по тем или иным обстоятельствам не могут оставаться у себя. Или не хотят. Или не хотят, да. Я не уничтожительном смысле. Да-да, нет, может быть, я просто неправильно понял, поэтому мой ответ невольно ушел в другую степень. Ну а в той степени, в которой действительно можем говорить о чем-то вроде такой военно-торговой компании, это просто некоторая функция, собственно, люди как бы могли выполнять такую функцию. Причем это должны были быть очень активные люди. Это достаточно серьезное было занятие, знаете. Это вот как раз те, кого Гумилев называют... Да, совершенно верно. Так, еще? Спасибо большое. Меня зовут Сергей Перец, я журналист. Тут уроженец здешних мест, Николай Костомаров, который родился неподалеку в Костомаровской Слободе. У него тоже была такая лекция, в которой он читал. Ну, была полемика с Погодным. Да, была полемика с Погодным. Ну и, в общем, Костомаров был вроде как антинорманистом. Но там, как я понимаю, дискуссия велась, в общем-то, ну, примерно на равных и с академических позиций, и, в общем, интеллигентных, скажем так. Параллельно, ну, с небольшим, так сказать, временным интервалом выходит небезызвестная история государства российского от Гостомысла до Тимашова. Это, в общем, как такая, ну, по тем временам отражение дискуссии в популярной культуре того времени. Вот соотношение между полемикой Костомарова с Погодиным и то, что выдал к общественному мнению Козьма Прутков, коллективный автор. Вот есть ли какие-то параллели с нашим временем, да, то есть вот академическая наука, которая апеллирует к общественному мнению, поскольку полемика была же публичная, как происходило, и вот тем, что написали братья Шемчужниковы, Алексей Константинович Толстой. Вот, извините за несколько такой сумбурный акцент. То есть, существует ли параллель в нашем времени и потребность академической дискуссии и вот в таком отражении по культуре, которое могло бы, ну, скажем, более или менее просветить широкую публику? Спасибо. Я бы выделил, конечно, еще один вопрос о степени академической фундированности дискуссии Погодина и Костомарова. А я думаю, что Игорь Николаевич лучше меня знает, это сейчас ответит на ваш вопрос, но я бы не недооценивал, не академичность Козьмы Прудкова, потому что Алексей Константинович Толстой, например, известен тем, что он, будучи, если не ошибаюсь, в Дании, читал саксонную грамматику на латыни, что не всякий скандинавист может сейчас сделать, потому что это тяжелый, трудный источник, на тяжелом языке, очень сложно написанный, риторически. И вообще, Алексей Константинович Толстой, насколько мне известно, был чрезвычайно подкован, вот как раз говоря о русской проблематике, явно ей живо интересовался. Ну, тут вопрос, конечно, если я правильно понял, это соотношение академических дискуссий и такой просветительской работы, да? Совершенно. Переваривание, наверное, этого культуры. Да. У нас, к сожалению, существует колоссальный совершенно разрыв, который, я уже неоднократно говорил об этом, это грех наших историков, да и не только нервные историки, то, что они совершенно не работают с массой, да, с обществом. Академические дискуссии, к сожалению, вырастают в такие специальные дискуссии, которые неинтересны буквально там за пределами 5-6 человек, больше никому вообще. Популярной литературы практически нет. Этот вакуум или эта экологическая ниша заполняется всякими проходимцами, извините за выражение. Фоменко на слух. Ну да. Гриневич, Фоменко, Носовский, да их можно перечислять, Асов, понимаете, без конца можно перечислять, потому что их огромное количество. Но в какой-то степени сейчас этот вакуум попытался заполнить Борис Акунин. Скажем так, не лучший вариант, к сожалению. Не худший, но и не лучший. Не лучший. Мы с ним беседовали на эту тему, и переписывались, и консультировал по второй книге, чего лучше не стало, насколько я понимаю. Хотя у него консультанты достаточно солидные, там, скажем, по второй книге, по ордынскому нашествию, это Трипавлов Владимир Винцерович, это один из лучших специалистов у нас по Орде. Вот, сейчас не знаю, что с третьей книгой будет. Но зато у него появляются повести, вы знаете, повести очень приличные. Вот если вы посмотрите, скажем, то есть это серьезный шаг вперед. И тут, конечно, определенную роль сыграли и его увлечение вот такой вот популяризаторской литературой. У него вышел сейчас там две повести «Бог и Шельма». Вот первая повесть «Бездух», она невероятно интересная. Это гораздо интереснее всего того, что он написал по истории России. Потому что это монгольское нашествие глазами монгола. Фантастическая совершенно штука, понимаете? Да, там можно с чем-то соглашаться, не соглашаться, но это совершенно другой взгляд на вещи. Это очень важно, особенно сегодня. Но я еще раз повторяю, что за историками большой-большой долг. Популярной литературы они не пишут. Приходят иногда из издательств популярные книжки для детей. Это снобизм какой-то, да? А? Это какой-то академический... Спрашивают, снобизм ли это? Это не снобизм. Это же почти утрата традиции. Да, это утрата традиции, раз. И во-вторых, у нас большинство историков ужасно пишет. Понимаете, ужасно пишет. Это читать без слез нельзя. Это вот канцелярит, который проник в исторические исследования, и если когда-то история, филология, да, это было одно общее, то сейчас, к сожалению, разошлись очень далеко. Не всякий возьмет на себя тяжкий труд прочитать, скажем, там, не историю государства российского Николая Михайловича Карамзина, который блестяще написан. Замечательно написано. Блестяще написано. А попробуйте почитать академическую историю какой-нибудь СССР, там, или... Сейчас вот готовится 20-томник «История России». Дальше я же не трогалось, по-моему. Не дай бог. Потому что я так краем как-то сталкиваюсь со всем этим. Мне говорят, у вас не академический язык. Это должно быть написано как энциклопедия. Мама дорогая, кто же будет читать энциклопедию в 20 томах? Понимаете, это же просто, я не знаю, отщепенец какой-то. Есть, присылают очень интересные книжки, которые выходят за рубежом, их переводят на русский язык, когда там надо в 68 страницах вся история человечества, причем настолько компактно дана, с хорошими картинками там веселыми какими-то, очень короткий текст, но это дает общее представление ребенку вообще во мире. К сожалению, у нас таких работ нет. Были книжки, очень неплохие были книжки, ну вот сегодня вспоминали уже книжку «В поисках цивилизации» об Олеге Ненгайте, да? Были книжки, там, ну, скажем, не наши, но «Тиран, боги, гробницы, ученые», да, замечательного чешского исследователя Марика. Были книжки, очень интересные, кстати сказать, советские. Это «В поисках выцветших строк», «По путям находок и утрат» был такой Пересветов автор. Очень интересный, очень интересный. К сожалению, да, традиционно. Да нет, Эдельман много Эдельман сделал писал, для популяризации, при том, Эдельман, в том числе и не по своему из корпорации времени. Фактически, да, он был вольным художником, он стал писателем, членом Союза писателей. И он писал очень серьезные исторические работы, которые запросто читаются, очень интересно, там, мой 18 век, мой 19 век. Да, какую книжку не возьми, да. Он писал, это замечательный был писатель. И замечательная внимательная Греция. Да, да, да, да, да. Михаил Гаспаров, да, да, нет. Гаспаров, конечно, да. Традиция все-таки популяризации у нас есть, и есть люди этим занимающиеся, хотя он сидящий сейчас за столом, никогда не отказывается, по-моему, выступать с публичными лекциями, с дискуссиями, ну и не только они. Вообще, как бы одна из функций вольного исторического общества, должен заметить, это популяризация научного знания, исторического, да. А там фонд «Эволюция» тоже занимается этим и не только в части, естественно, научных дисциплин и так далее. И это то, чем сейчас, в общем, сейчас, понятно, что необходимо заниматься. Сейчас, скажем, есть замечательные совершенно лекции для детей, причем когда мне предложили выступить перед аудиторией в 100 человек, там, дети 6-8 лет, час, я понял, что это все. Ну, там две лекции подряд, ну, удержать их, конечно, тяжело, но им это рассказать, им это интересно. И самое главное, чтобы этот интерес не был утрачен на следующих этапах. Понимаете, на школу это часто отбивает интерес. Вот что печально. А читали томник Серикова, его детей вы читали? Нет, не читал. А есть ли еще прям вот срочно необходимые вопросы и реплики? Просто мы уже немножко вышли из регламента, если есть необходимость, значит, поднесу микрофон. Но кажется, мы в общем основные вещи обсудили. А, собственно, хочу напомнить, что это была первая самая дискуссия из большого-большого, надеюсь, цикла вольного исторического общества и Исаковского центра, связанного с некоторым таким пересечением проблематики исторической и проблематики гражданской. Анонсы следующих всех будут. Здесь сидят Игорь Николаевич Данилевский и Федор Борисович Успенский. Оба, кроме всего прочего, и профессора Высшей школы экономики. Кроме того, Федор Борисович Успенский, профессор РАН, руководитель Центра славяно-германских исследований, Институт славяноведения и балканистики. Соответственно, Игорь Николаевич возглавляет Центр в Институте всеобщей истории, занимающийся историей частной жизни. И много еще где. Следите за тем, что они делают. А пытались мы поговорить о том, в какой степени проблематика борьбы с коммунизмом – это проблематика научная, в какой это отражение какой-то идеологической или идеологических программ, которая пытается использовать науку в своих целях. Спасибо.